Глава 15. Айрилет. Потолок, белоснежный и приятный взору. Почему вокруг так тихо? Перед глазами воспоминания замелькали урывками, словно цветные вспышки. Полмесяца, ты погибнешь. Аромат цветочного масла. Остророк, пронзительно синие глаза и сине-черные волосы, хрупкая с виду фигурка, облаченная в сияющий доспех. «Занна?» «Нет, Киона». Я подскочил и охнул от накатившего на меня головокружения. Рядом на стульчике дремала Май, облокотившись на край койки, на которой я сидел в данный момент. «Где мы?» «В Международной магической академии», послышался тихий голос входящего в комнату статного мужчины средних лет. Глаза его пылали огнем, короткие красные волосы торчали в разные стороны, за исключением двух длинных локонов, что спускались вдоль лица. Не сказал бы, что он обладает мощным телосложением, но был крепок, хорош собой. Воздух вокруг него колыхался, словно раскаленный пламенем костра. Это что еще за ходячий пожар? Не очень-то вежливое приветствие. — хмыкнул он, прочитав мои мысли. — Разве телепатия не миф? — озвучил я свое изумление вслух. — Некоторые создания способны ментально общаться. Мой вид один из таких. Меня зовут Альфаир. Я ректор Академии и один из четырех бессмертных этого мира. Огненный дракон. Я лишь вздернул бровь. Не сильно меня эта новость удивила. Значит, о существовании драконов в этом мире я знал. Айрилет, проявил я вежливость, на что ректор натянул слабую улыбку, думая параллельно о чем-то своем. Хочу прояснить кое-что для тебя и сделать простое предложение. Я свесил ноги с кровати, не снимая с себя белоснежной простыни. Интересно, кто меня раздевал? Надеюсь, Май при этом не присутствовала? Будьте сильным, Син. На данный момент никто из ныне живущих не может снять проклятие с твоей памяти. «Что же произошло?» — шокированно спросил я пространство перед собой, никому не обращаясь. «Это ведают лишь боги. Советую заглянуть в наш храм. Может, именно там ты сможешь найти больше ответов на свои вопросы. А как насчет серебристого цвета в ауре?» «Это не моя тайна», туманно ответил ректор, подпирая косяк палаты плечом, держа руки в карманах черных брюк. «Я предлагаю тебе поступить в академию и начать твое переобучение магии с первого курса. Когда придет время и твоя память вернется, можешь покинуть вуз. Единственное условие поступления – это гарантия безопасности для всех ее адептов. Никаких замашек одиночки-наемника, ничего-либо другого до самого конца. Здесь существует понятие команда. Не без эксцессов, но основное правило для всех – уважение и благоразумие. Как я буду учиться, если даже нет гарантии выжить до начала учебного года? Кстати, а какое сегодня число? 26-е. На этот вопрос у меня тоже нет четкого ответа. Ни один профессор в стенах нашей школы не способен даже просто поддержать ту сеть, что качественно наложила на тебя принцесса светлых эльфов. «Кто?» — воскликнул я так громко, что умаявшаяся мать зашевелилась во сне, но не проснулась. «Кристиан Адаманский, который составлял тебе компанию в походе, оказался не тем, за кого себя выдавал», — забавлялся ректор, следя за моей реакцией. Мне, как ректору и первому представителю четверки драконов, доложили о результатах вашего рейда в первую очередь. Так вот почему он так благоухал. Она. Увижу ли я ее снова? Не мельком, а так, как видел перед собой ее морок. Мне оставалось всего пара дней. Видимо, не судьба. Ну так что ты решил? Не переставал ухмыляться ректор, наблюдая за ходом моих мыслей, как ученый за белой мышью. «Я согласен». Огненный протянул ко мне широкую ладонь, которую я пожал без страха. Никакой кипящий огонь меня не спалил. При контакте он не пылал жаром, а эффект раскаленного воздуха — лишь часть его натуры. Зато такого в толпе не проглядишь. Интересно, как сильно шарахается народ при его появлении? Контракт заключен. Ты зачислен в магическую академию. Осталось теперь только уповать на милость фейританских богов. Не затягивай с визитом к ним. Удачи! И он ушел. Как только шаги профессора Альфаира стихли, Май моментально пришла в себя и повисла у меня на шее. Сонные чары. Дракон хотел поговорить со мной наедине? Или не любит светиться перед всеми? Угадал. Не хочу, чтобы твоя подружка падала мне в ноги. Подготовь ее морально к обучению на факультете приспешников, если переживешь очередной всплеск дремлющей в тебе силы. Звучит не очень убедительно. Господин, вы же встали! А как вы себя чувствуете? Май, не могла бы ты выйти или отвернуться? Ой, да, сейчас! Она подала мне мою одежду, отстиранную и выглаженную, и выскочила наружу. Пока я одевался, все думал, чем заняться в отведенные дни. В храм я схожу сегодня же. В случае, если ни один бог на мой зов не явится, что мне тогда делать? Я ругнулся громко и с раздражением, с трудом переборов желание поднять в этой уютной палате хаос. «Айрилет!» – раздался знакомый голос от двери. Я обернулся и увидел профессора Алвина Ронана. Его школьная мантия была накинута поверх темной рубашки и отглаженных брюк. Карие глаза смотрели на меня, а лицо выражало благодушие. «Я рад, что ты пришел в себя. Твоя напарница хорошо о тебе позаботилась, несмотря на полное магическое истощение». «Она в порядке?» – спросил я взволнованно. «Почему меня это волнует?» «В полном. Уехала домой сразу, как договорилась с профессором Лефелом о твоем уходе. Да, товарищ, сочувствую твоему незавидному положению. Ну да ладно. Ректор велел мне отвезти тебя в общежитие, показать комнаты, а затем указать дорогу к академическому храму, возведенному во славу Сатору, Ридане и Адиласу». Я подхватил ножны с кинжалом, выданным мне из арсенала перед рейдом. Старый я отдал взамен. Поманив зооморфу, мы направились вслед за историком. Наши адепты частенько бегают туда перед экзаменами. Наивные полагают, что их молитвы будут услышаны, и все у них пойдет как по маслу. «А разве нет?» – уточнил я. Внезапно мы столкнулись с каким-то жутким типом, бледным до безобразия. Профессор радушно с ним поздоровался и прошел мимо. Мы же с Май проследовали за ним, еще какое-то время глядя незнакомцу вслед. Белоснежная кожа и волосы, голубые глаза и впечатляющая улыбка, которая заставила бы ужаснуться даже Остророга. «Кто это?» «Услышать-то они услышат», — продолжил Алвин. «Но только эффекта не будет. На тысячу случаев максимум случается 1-2 благословления. Сам посуди, если благословлять на успех всех подряд без разбора, маги из адептов выйдут криворукие. А так у них есть повод подготовиться как следует перед пересдачей, надеясь только на свои силы. Так что будешь учиться, не полагайся на «а и так сойдет». Это не школа, а академия. Здесь учат быть воином, а не простым сельским магом. В общем, скучно не будет. Одни регулярные рейды чего стоят. Всему свое время. А теперь смотрите. Вот этот коридор ведет в жилой корпус». Мы проследовали за ним, глядя по сторонам. Перед нами открылся вестибюль с огромной широкой лестницей в центре. Итак, корпус делится на 3 сектора. Под лестницей есть широкая дверь, ведущие в сектор, где проживают приспешники. Их не так уж и много, всего-то 50. Май ахнула. Она и не думала, что нам придется жить отдельно. «Не бойся, малышка», — улыбнулся профессор. «В академии уважают зооморфов. Приспешники – неотъемлемая часть мага. Они не единожды спасали жизнь своим хозяевам, целым отрядом и проявляя героизм. Ты там увидишь множество портретов с изображением самых знаменитых приспешников. Но, несмотря на это, будь осторожна первое время. Свои тебя не тронут, но некоторые высокопоставленные личности могут задирать нос при отсутствии посторонних. Держись всегда на виду и в кругу представителей своего вида. Алвин извлек из кармашка ключ и протянул волчице. Твоя комната 43-я. Соседки пока нет. Беги, осваивайся. Комната твоего хозяина будет на втором этаже в правом крыле. Номер 113. Запомнила? Май кивнула и посмотрела на меня, ожидая указаний. Иди, я зайду за тобой. Прежде чем уйти, она сунула мне в руки увесистый кошель, который берегла все это время, и неуверенно скрылась за широкой дверью. Теперь ключ протянули уже мне, и я его тут же надел на цепочку к комодантовому треугольнику, пока шел следом за профессором. Непонятный артефакт из-за него стало почти не видно. Правое крыло мужское, левое женское. Учатся у нас представители разных рас и возрастов. Примером тому являешься ты. По прикидкам ректора, тебе как минимум 80 лет, если не пара сотен. Сколько? Широкий коридор второго этажа был выстлан коричневым, идеально чистым ковром. На мой недоуменный взгляд Алвин ответил. Бытовая магия. Я кивнул, и мы продолжили путь. По правую сторону от нас находились большие окна с широкими подоконниками, на некоторых из которых сидели разношерстные адепты и с интересом разглядывали меня. Слева располагался ряд дверей, ведущих в жилые комнаты. Это те из немногих адептов, что уже явились к началу учебного года. А вот и твой новый дом. Я вошел в одноместную крупную комнату и застыл в проеме. Выглянул назад и не совсем понял, что произошло. Профессор Ронан улыбался во все 32 зуба. Все двери были расположены друг от друга всего в метре. Я ожидал увидеть простую тесную каморку, а оказался в королевских покоях, ну или почти королевских. Заклятие мнимого расширения, пространственная магия. Ты тоже научишься этому. Только доживи, — закончил он с некоторой горечью. Я не нуждаюсь в чьей-либо жалости. А мне не тебя жалко, а приспешницу. Ты не подумал о том, что ее снова ждет та же боль, что и тебя? Проклятие! Вот и я о том. Подойди к окну. Я послушался и выглянул во двор. Видишь то здание за тренировочным полем и парком? Храм, сообразил я. Точно. Спустишься на первый этаж, обойдешь академию и через парк доберешься как раз к нему. Белокаменное высокое сооружение украшала пара шпилей с колоколами. Глядя вдаль, я нахмурился. Столовая в центральном корпусе на первом этаже. В комнате есть своя душевая и санузел. Подошел преподаватель к стене, открывая незаметную дверцу. Не волнуйся, все водостоки проходят через пространственный коридор, так что вероятность потопа крайне мала. Дальше сообразишь. Пойду поясню теперь все твоей приспешнице. Осваивайся. Как только в комнате я оказался один, тяжело вздохнул. Пастельные тона – это не мое. Нужно будет позже навести здесь свой мрачный уют. Хотя широкая кровать очень порадовала. Не люблю маститься на узкой койке. Тумба, стол у окна, стул, подвесные полки, шифоньер и много свободного пространства. Нравится. Я открыл шкаф и поразился его объему. Заклинание мнимого расширения, фыркнул я мысленно, полезная штука. От тюли с ярко-желтыми цветочками лучше избавиться сразу. Я сорвал ее одним махом и выбросил ведро для бумажных отходов. Со спины послышалось чье-то знакомое хмыканье. Я стремительно обернулся и застал в проеме темного. Я смотрю, ты мастер наводить беспорядки. Кто разрешал тебе войти? Рыкнул я раздраженно. Дверь была открыта. Позволь, помогу. Сделал Айвол несколько шагов, пройдя внутрь, не дожидаясь персонального разрешения. Подняв руку, эльф махнул ей, начертив в воздухе горизонтальную линию, без слов и какого-либо напряжения. Комната вмиг преобразилась и стала напоминать типичное холостяцкое жилье. Стул теперь можно было назвать троном, резной из красного дерева, под стать столу. Тюль заняла свое место и приобрела ровный кремовый цвет. По бокам от окна появились тяжелые портьеры темно-коричневого оттенка с рисунком, пошитым золотой нитью. Над кроватью возник балдахин, подвешенный на резных столбах. Паркетный пол застелил шерстяной ковер с коричневыми разводами. Шифоньер и стены, само собой, тоже соответствовали общей гамме. Теперь точно королевские покои. «Угодил?» — ухмыльнулся в своей манере Айвол. «Кресла с камином не хватает», — добавил я невозмутимо, не сводя с него глаз. «А ты наглее, чем я думал!» Я бесцеремонно сел на новое удобное кресло и спросил. «Зачем пришел?» «Поприветствовать нового соседа. Хотел бы я добавить, что ты идиот, но воздержусь», — облокотился собеседник о шкаф. «Почему же? Излагай!» «Советую в следующий раз думать, прежде чем нарушать приказы командира отряда». «Я справился». «Не один». Вот тут что-то внутри меня дрогнуло, но я быстро собрал волю в кулак. «Если бы мы отступили в тот день, то к приходу магической процессии от Дорин остались бы одни руины. Гнездо потревожили, и высший монстр не остановился бы после этого. А что касается принцессы, то я ее соваться не просил. В то же время, если бы не ее совет и помощь, ты бы погиб, а за тобой и половина отряда. Насчет себя, я обречен. Смерть наступает мне на пятки уже полмесяца. Что ты хочешь сказать? Изумился эльф новой подробности. Я проклят. Лишь Кристиан Адаманский способен мне помочь и отсрочить мою смерть. Да, о чем-то таком она обмолвилась еще в походе. От этого откровения меня передернуло. Есть еще один вариант, который надо проверить, и займусь я им уже сейчас. Так что выметайся. Айвол пожал плечами и вышел, пожелав мне напоследок удачи. Отвечать я ему не стал, лишь закрыл комнату. Полагаю, фокус с дизайном тоже бытовая магия. Счастливая Май уже через 5 минут щебетала безумолку. Ей понравился ее новый дом и соседи. «А еще там тоже есть мужское и женское крыло. Первыми меня заметили парни и помогли преобразовать комнату. Другие зооморфы, преимущественно высокие, карликовых и средних очень мало. Кого там только нет. И львы, и пантеры, волки, рыси, лисы, и даже мышь. Вы видели когда-нибудь приспешника с большими круглыми ушками? Хвост у него, конечно, то еще зрелище. Думаю, не каждая светская леди останется равнодушной к крысиному цепкому хвосту. Но как он им пользуется? Он висит на нем, использует в качестве хлыста и так просто для баловства. Он у него как пятая конечность. Жуть, правда?» Я непроизвольно улыбнулся на ходу, наблюдая за тем, как она излагает все это, идя рядом в припрыжку. Ей здесь однозначно понравилось, а приветливость ее собратьев полностью развеяла все ее последние комплексы. По крайней мере, временно. Достигли храма мы уже ближе к сумеркам. Я вошел в двустворчатые двери и слегка опешил. Три огромнейшие белокаменные статуи стояли в ряд. Каждому богу придали свою позу. Сатор, бог справедливости и порядка, держал в руках изящный посох. На вид он был не стар, но длинные волосы и борода придавали ему весьма серьезный и внушительный вид. Ему молятся те, кто оказался в серьезной беде, будь то стихийное бедствие или война, а также все, кто идет в рейды на иномирных монстров. Ридана, богиня плодородия, стояла в центре и почти как Занна с распростертыми объятиями, встречая детей Феритана. Ее волосы волнами не спадали на плечи и доходили до лопаток. Венок из лавра украшал ее голову. Адилас, бог смерти, стоял, скрестив руки на груди, кистью задумчиво подпирая подбородок. Большие рога венчали его голову. Лицо вытянутое, широкий жилистый торс, узкие бедра и длинные ноги надолго могли бы приковать к себе внимание дам слабых волей. «Май, подожди меня снаружи!» «Может, следует?» «Нет, я пойду один». Странно, что никого здесь не было, ни монаха, ни послушника. Возможно, они находятся в одном из шпилей и не услыхали скрипа дверей. Я извлек из короба свечу и поставил подсвечник напротив трех хранителей этого мира, после чего воззвал к ним, закрыв глаза. «Высшие силы, молю вас о помощи. Я заплутал и был проклят. Могу ли я надеяться на вашу милость или быть одарен советом, как избавиться от подступов мрака?» Закончив речь, непроизвольно скривился, осознав, что так я еще не унижался. «Заплутал! Довольно неподходящее слово!» Возник передо мной старец, пронзив меня испепеляющим взглядом. «Ты наказан, Айрилет! Прочувствуй всю ту агонию, что ты причинял другим созданиям этого мира! Смерть будет лучшим искуплением твоих деяний!» «Как я могу знать, что творил, если даже не могу вспомнить?» – зашипел я раздраженно. «И не пытайся!» – проявился силуэт золотокудрой богини рядом с Сатором. «Иначе я приду за тобой лично!» – добавил Адилас со спины с усмешкой. Дергаться я не стал, лишь зло сжал кулаки до посинения. То, что в моем проклятии виноваты боги, я понял. За что я его получил? Примерно то же. Но чувствую, что есть какая-то важная недомолвка. Какая? Я круто развернулся и непочтительно покинул храм, громко хлопнув дверью. Боги переглянулись между собой, и, пользуясь тем, что их никто не слышит, Сатор произнес: «Она не успеет. Справедливо ли мы поступаем, что лишаем его жизни без ее ведома?» «Ты прав, отец. Ему необходимо время, хотя бы сутки», – кивнула Ридана и повернулась к Адиласу. «Он может быть опасен», – не разделил их мнение бог смерти. «Мы можем переиграть его роль, попробовать изменить судьбу», – не унималась богиня. «Предлагаешь открыть небольшое окно в ее коконе? Дать Айрилету почувствовать ее силу и превосходство над ним? Приручить, сделать тенью?» «Именно! Ты очень проницателен, дорогой!» Ридана мягко улыбнулась. «Не сделаем ли мы хуже? Было бы куда проще уничтожить его. Если он все вспомнит, последствия вновь будут непредвиденными». «Рискнем!» – кивнул Сатор, огладив густую бороду. «Вскоре все изменится. Части артефакта Занны непроизвольно собираются вместе. Три из пяти уже довольно близки друг к другу. Нужно предупредить обо всем Альфаира». «Ладно, дам ему еще один день, но его он забудет не скоро», — ухмыльнулся бог смерти. А ночью магическая сеть лопнула, и дар, требующий выхода, снова парализовал одного сина и маленькую зооморфу.